Но рыцарь, да еще такой, не станет воевать с детьми, с мечом в руках или преследовать их по закону. Лихтенштейн при этих словах встопорщил свои рыжеватые усы и, не проронив ни слова, тронул коня и поехал вперед, минуя Мацка и Збышка. От слепой ярости у них волос стал дыбом под шлемами, и рука рванулась к мечу. «Погоди же ты, тевтонский пес!» — процедил сквозь зубы старший рыцарь из Богданца. «Уж теперь-то я найду тебя, только ты перестал бы быть послом». Но Повола, который тоже кипел уже гневом, сказал: «Это потом, а сейчас пусть за вас заступится княгиня, иначе быть в беде». Он поехал за крестоносцем, остановил его. Некоторое время они с жаром о чем-то говорили. Мацка и Збышка заметили, что немецкий рыцарь не взирал на Повола с такой надменностью, как на них, и еще более разгневались. Через минуту Повола вернулся и, подождав, пока крестоносец отъедет дальше, сказал им: «Я просил за вас, но это не человек, а камень. Он говорит, что только тогда не станет жаловаться, когда вы сделаете все, чего он пожелает». «Чего же он желает?» «Он мне так сказал: я задержусь, чтобы приветствовать княгиню Мазовецкую, а они, — говорит, — пусть подъедут, пусть спешатся, пусть снимут шлемы и, стоя с обнаженными головами, пусть попросят прощения. Тогда я и дам им ответ». Тут Повола бросил быстрый взгляд на Збышка и прибавил: «Тяжело это шляхтичам, я понимаю, но должен предостеречь тебя, что если ты этого не сделаешь, кто знает, что ждет тебя. Быть может, меч палача». Лица у Мацка и Збышка стали каменные. Снова воцарилось молчание. «Ну так как же?» — спросил Повола. Со спокойствием и с такой суровостью, точно за одну минуту, он стал старше на 20 лет. Збышка ответил: «Что ж, все мы под Богом ходим». «То есть как?» «Да так, что будь я о двух головах, и руби мне, палач, обе головы, все равно честь у меня одна, и не годится мне позорить ее». При этих словах Повола посуровил и, обратившись к Мацку, спросил: «А вы что скажете?» «Я скажу», — мрачно ответил Мацка, «что с малых лет воспитывал хлопца. На нем наш род стоит, потому что я уже стар. Но он не может этого сделать. Пусть даже ему суждено погибнуть». При этом суровое лицо Мацка дрогнуло, и сердце его наполнилось внезапно такой любовью к племяннику, что он обнял его своими закованными в броню руками и воскликнул: «Збышка! Збышка!» Молодой рыцарь даже удивился и, сжав в объятиях дядю, сказал: «А я и не знал, что вы так меня любите». «Я вижу, вы настоящие рыцари», — сказал растроганный Повол. «И раз хлопец поклялся мне честью, что явится на суд, я не стану надевать на него цепи. Таким людям, как вы, можно верить. Вы не отчаивайтесь. Немец в Тынце денек погуляет, так что я увижу короля раньше и доложу обо всем этом деле так, чтобы он не очень разгневался. Счастье, что я успел переломить копье. Великое счастье». Но Збышка возразил ему: «Уж коли не виноват мне платиться головой, то хоть было бы утешение, что я кости поломал крестоносцу. Свою честь ты умеешь защищать, а того не можешь понять, что навлек бы позор на весь наш народ», — нетерпеливо возразил Повола. «Понимать-то я понимаю», — ответил Збышка, — «потому-то мне и жаль». Тогда Повола обратился к Мацку: «Знаете, пан рыцарь, коли удастся вашему хлопцу как-нибудь отвертеться от суда, придется вам колпачок ему на голову надеть, как ловчему соколу.